Глава 10. Саша. «Дедуля, мой чемпион! Ты как себя чувствуешь? Мама сказала, что ты при смерти и зовешь нас к себе. Вот мы и приехали». «Ой, блин! Пока ехали, совсем про это забыла. Давала указания помощнице и орала матом в сообщении на Витю. Идиот, который не может даже по моей инструкции все сделать нормально. Как он вообще бизнесменом после этого назваться может? Кусок бодибилдера». Отец посмотрел на меня с веселым и предвкушающим удивлением. Я знала этот взгляд, и он не сулил ничего хорошего. Это означало, что теперь мне предстоял троллинг. «Да, милый, я подвязывал огурцы в теплице и накололся на их иголочки. Было больно. Я вызвал скорую, но доктор приехал вот с таким шприцом. И я понял, что здоров, как бык». Сережа уже развесил уши, но потом на фразе про размер шприца разразился искренним детским хохотом, который заразил меня и мою маму, что смотрела на нас из окна дома с улыбкой. Все же у нас чудесный дедушка, когда дело не касалось меня. «Да ты шутишь! Ну ладно! Мы с Ахметом сегодня водили маму на матч, а он был неинтересный. Наверное, когда мама билеты покупала, там играл второй состав». Дальше шла сложная, непроизносимая и незапоминающаяся мною информация. Опять они за свое. Устала поплелась по идеальной лужайке к дому. Мои родители много лет жили на отшибе в области, не вылезая и не выезжая никуда, кроме коротких поездок по друзьям былой славы. Мы переехали сюда сразу после того, как... В общем, давно. «Милая, вы чего без предупреждения? Впрочем, у меня котлеты есть и супчик. Вы надолго?» Мать всегда была хозяйственной, опора и папина муза. Но я все равно не могла быть неоткровенна. Как-то не сложилось. И я понимала, что, вероятнее всего, не по ее вине. Просто однажды я проснулась с другим человеком, и родители больше не дарили мне безопасность и опору. Возможно, я так и не простила их за то, в чем они были не виноваты. «Мы на недельку, может, побольше. Я точно не знаю, мам. Так что не переживай. Завтра все обсудим. Просто у меня отпуск». Мать посмотрела с опаской. «Ну да, зря я это слово ляпнула. Где я и где отпуск? Я в нем была последний раз 8 лет назад. Хотя, если считать декрет, то тоже можно приплюсовать». «Располагайтесь. Ты будешь отдельно от него спать». Кивнула. «Тут у сына была своя спальня, а я обычно обитала на веранде. Сережа толкался, что в животе, что после того, как из него вылез. Не могла с ним спать. Написала Ахмету, что все хорошо, а он в ответ посоветовал мне замотать телефон в фольгу, надеть из того же материала шапочку и подать заявку на госуслугах о смене фамилии и имени. Смешно. Да сдались мы Серкану, точнее я. Не знаю, как выяснить теперь у Сережи без палева, как он познакомился с отцом. Мурашки по телу шли от этого. Надо же, как бывает. Это получается, они где-то пересеклись. А о чем они говорили? «А как же дальше?» «Ничего не понятно», — обхватила голову руками. «Ну а теперь рассказывай, с какой стати я оказался при смерти? Это, конечно, интересная история, но ты раньше за такими наговорами замечена не была». Вздрогнула, когда отец подсел ко мне на качалку. «Тоже мне, человек подкрадуха». Покосилась на него, лихорадочно придумывая, что сказать. «Вот как в такой творческой и веселой семье родился бухгалтер? У меня вообще туго с фантазией. Я, если что и придумываю, то это схема ухода от налогов. Это мой максимум». «Ну, в общем, просто я не фанат футбола. Так вышло. Давай лучше обсудим то, чтобы перевести его из секции футбола в другую». Отец нахмурился, а я занервничала. Про секцию ляпнула только потому, что это должно было его отвлечь. Но, кажется, все это не сработало, и мой родитель скептически вздернул бровь со словами: «Саша, ты меня за идиота держишь? Мне даже интересно стало, с какой такой стати моя собственная дочь вгоняет меня в могилу раньше времени. Я, конечно, понимаю, что ты меня недолюбливаешь, но не до такой же степени». И где искрометные шутки? И где язвительные подколки? Не узнавала своего не в меру старого отца. Он таким был один раз, когда после третьей шутки гаишник его не отпустил, а попросил подуть в трубочку. «Пап, ну просто так вышло, извини, стрессовая ситуация была». «И в стрессовой ситуации ты сразу, в случае чего, решаешь убить родного отца?» «Да нет же». «Дедушка, да ты не переживай, я все понимаю. Мама просто пыталась какого-то турецкого дядю сосиськами обстрелять». Мысленно воздала пинков своему сыну. Обязательно было говорить слово «турецкого».